«Да, — сказал мосье Говас, — такова жизнь. Будем же терпеливы, не станем роптать на судьбу и на Бога. Терпение вознаграждается, не так ли?» Никто ему не ответил, потому что в то время мы были уверены в том, что терпение сродни идиотизму. Много лет спустя я рассказал своему другу, писателю Аркадию Гайдару, как мосье Сарму обучал нас французскому языку по олеографиям. Гайдар обрадовался, потому что и он учился этим же способом. Воспоминания начали одолевать Гайдара. Несколько дней подряд он разговаривал со мной только по методу Сарму. Мы жили тогда под Рязанью, много бродили, ловили рыбу в озерах. «Что мы видим на этой картинке?» — неожиданно спрашивал по-французски Гайдар во время наших скитаний, и тут же сам себе отвечал. «Мы видим негостеприимную деревню, покидаемую бедными путниками. Мы видим поселян, не пожелавших обменять путникам 3 яйца на горсть табаку. Когда мы возвращались в Москву по пустынной железнодорожной ветке от станции Тума до Владимира, Гайдар разбудил меня ночью и спросил, что мы видим на этой интересной картинке. Я ничего не видел, потому что свеча в фонаре сильно мигала, и по вагону бегали тени. «Мы видим, — объяснил Гайдар, — одного железнодорожного вора, который вытаскивает из корзинки у почтенной старушки пару теплых русских сапог, называемых валенками». Сказав это, Гайдар, огромный и добродушный, соскочил со второй полки, схватил за шиворот юркого человека в клетчатой кепке, отобрал у него валенки и сказал: «Выйди вон, и чтобы я тебя больше не встречал в жизни». Испуганный вор выскочил на площадку и спрыгнул на ходу с поезда. Это было, пожалуй, единственное практическое применение метода господина Сарму. Уроки немецкого языка были интереснее французских. Не потому, что Оскар Федорович Йогансон был образцовым преподавателем, а потому, что на этих уроках мы иногда занимались вещами, далекими от немецкого языка. Чаще всего Оскар Федорович давал нам переписывать партитуру своей оперы «Дух токайского вина». Йогансон был венец, пожилой и нервный. В класс он приходил с деревянной ножкой, отпиленной от стула. Когда беспорядок достигал недопустимых размеров, Йогансон хватал ножку от стула и начинал изо всей силы колотить по столу. Мы сразу приходили в себя. Йогансон был знатоком и любителем музыки. Он собирался быть композитором, но какая-то несчастная история в его жизни помешала ему в этом, и он с отвращением занялся преподаванием. От нас он требовал самых ничтожных познаний в немецком языке. Если кто-нибудь из нас проваливался, Йогансон долго смотрел на него поверх пенсне, вздыхал и медленно ставил тройку с минусом. Однажды, когда я был уже в 6 классе, Йогансон потерял в трамвае рукопись своей оперы. Это был единственный экземпляр. Он напечатал об этом объявление в газетах, но никто оперу не возвращал. Целую неделю Йогансон не приходил в гимназию, а когда пришел, мы его почти не узнали. Он посерел, и желтая его шея была замотана рваным шарфом. В этот день на уроке у Йогансона стояла глубокая тишина. «Ну вот, юноши, — заговорил Йогансон, — все кончено. Эта опера была делом всей моей жизни. Я становился молодым, когда писал ее. С каждой страницы с меня слетало по нескольку лет. Да, это было так. То была музыка счастья. Я писал о нем. Где оно? Всюду. В том, как шумит лес. В листьях дуба. В запахе винных бочек. В голосах женщин и птиц. Везде и всюду. Я мечтал быть бродячим певцом, а не таскать этот форменный сюртук. Я завидовал цыганам. Я пел бы на деревенских свадьбах и в доме лесника. Пел бы для влюбленных и одиноких, для героев и поэтов, для обманутых и не потерявших веры в добро. Все это было в моей опере. Все. Я надеялся, что умру спокойно, если увижу ее на сцене Венского театра.